Поселок Ведяево. База подводных лодок Северного морского флота России. 14 декабря, ближе к вечеру. В принципе, экипаж справился с уборкой хорошо. Лодка была готова к походу без оговорок, но Брайдер еще раз прошелся по ее коридорам, от носа до кормы, заглядывая в отсеки и перебрасываясь с дежурными матросами обычными фразами типа «Ну как, парни, настроение бодрое?» «Бодрое, товарищ капитан», — дружно отвечали ему. Новейшая атомная подводная лодка «Грозный» проекта «Лира» зашла в подземный док базы Ведяева 3 дня назад и готовилась к ходовым испытаниям и оружейным стрельбам, загружая в свои отсеки все необходимое для месячного похода. Загрузили и оружие. Торпеды 65-76 «Писк» с дальностью хода до 60 километров, ракета-торпеды «Шквал-ДД», развивающая скорость до 120 узлов в час, сверхзвуковые противокорабельные крылатые ракеты «Гранат-М» с дальностью пуска до 350 километров, ракеты «Калибр М», а также выдвижную буксируемую гидроакустическую антенну, позволяющую улавливать шумы любых подводных объектов, как живых, акул, дельфинов и пловцов, так и искусственных, торпед, ракет и подводных лодок на расстоянии до 50 километров. По сути, «Грозный» представлял собой истребитель подводных лодок любого класса, оставаясь недосягаемым для них вследствие полной бесшумности подводного перемещения, способности нырять на глубину до километра и обладания оружием, дающим ему возможность сражаться сразу с 3-4 хваленными новейшими подводными лодками США и топить их до того, как они могли узнать, с кем встретились. Обычно на время ходовых испытаний кораблей любого типа оружие не загружалось. Но командование Северного флота решило совместить приятное с полезным. Тем более, что «Грозный» уже побывал в море во время перегона от завода во Владивостоке до Мурманска и показал себя с самой лучшей стороны, превысив прежний рекорд скорости подводного хода 42 узла сразу на 15 узлов. Один узел равен одной морской миле в час. Или 1,852 километра в час. В рубке Брайдер задержался, обсудив со старпомом колодяжным распорядок дня на завтра. «Рядом с нами пришвартовался краб», — сообщил ему могучий кряжистый старпом, изломав каменное лицо морщинами. «Кто?» — не понял Брайдер. «Глубоководная штучка. Наследница наших прославленных призов. Еще и сейчас используемых спасателями. Может нырять до 3 километров и самостоятельно передвигаться под водой». «Призы я видел». «Любопытная посудина. Но не уверен, что она готовится как спасатель». «Это не наши проблемы». Брайдер пробежался глазами по экранам навигационного комплекса лодки. Хотел было попрощаться с дежурной сменой, и в это время его окликнул начальник смены лейтенант Волков. «Товарищ капитан, к нам делегация с берега». «Делегация?» — озадаченно глянул на лейтенанта старпом. «Кто?» Лейтенант передал трубку интеркома капитану. «Брайдер», — отрывисто бросил тот. «Капитан, Полешкин говорит, к тебе гости. Прими по полной программе». «Почему без предупреждения?» «Так ведь не я такие вопросы решаю». «Виновато», — ответил Полешкин. Он занимал в штабе флота должность адъютанта командующего, и Брайдер с ним был в хороших отношениях. «Как это понимать? Приемная комиссия еще утром дала добро на выход в море». «Тебе все объяснят, Алексей, не волнуйся. Речь не идет о каких-то нарушениях, иначе я бы знал». «Понял, встречаю». Брайдер вернул трубку лейтенанту, поманил старпома за собой. «Пошли, встретим начальство». Поднялись в переходную камеру, зализанные рубки Грозного. Вылезли на броню верхней палубы лодки, с борта которой к пирсу был перекинут трап. Подземный грот базы вмещал сразу 6 океанских субмарин. Но в данный момент в гроте находились только 3 атомохода. Один проекта 885 «Ясень», один проекта 941 «Тайфун» и красавец «Грозный», радующий глаз плавностью совершенных линий обвода и геометрической стремительностью. Чуть поодаль у того же пирса была пришвартована небольшая подлодка необычной формы, похожая на выплавленный изо льда утюг. Она и покрашена была в серо-голубой цвет, делавший ее почти невидимой на воде. Но Брайдер не успел рассмотреть странное судно. На трапе появилась делегация из штаба в составе не трех, как предупреждал Полешкин, а шести человек. Трое из них были одеты в гражданское, белые парки и шапки. Первым на палубу Грозного шагнул нач штаба Северного флота контр-адмирал Синицын. Лицо у него было неподвижное, задубевшее, изрезанное морщинами. Но голубые глаза смотрели без обычных для командиров такого ранга надменности и самоуверенности. «Товарищ контр-адмирал!» — кинул к виску ладонь Брайдер. «Вольно, капитан. Не тянись!» — подал ему руку начальник штаба. «Не на построении. Как дела?» «Отлично. Работаем по плану». «Ну и хорошо, коли отлично». Синицын оглянулся на спутников. «Товарищи офицеры, рекомендую капитан первого ранга Брайдер». «Добрый день, Алексей Аполлинарьевич». Протянул широкую костистую ладонь начальник дивизиона атомных субмарин Ведяева, капитан первого ранга Шманкевич. «Извини, что без предупреждения, дело есть». «Всегда готов», — сказал Брайдер. Шманкевич отступил в сторону, пропуская соседа в гражданском, тонколицего, гладкобритого, с колючими, серыми, оценивающими глазами. «Полковник Карбидов, служба безопасности». Сероглазый кивнул, помедлил, но руку подал. «Мы с вами земляки, капитан. Я из Анадыря». Брайдер с любопытством заглянул в глаза полковника, но не прочитал в них ничего, кроме вежливого внимания. «Я родился в поселке Северный. Учился в Анадыре. В первой гимназии». Стало ясно, что Карбидов специально изучал досье командира Грозного. «Так точно. Я проделал такой же путь, что и вы, но на 10 лет раньше». На ум ничего не пришло, и капитан осторожно сказал. «Давно не был в родных краях». «Еще побываете», — улыбнулся Карбидов. Брайдер посмотрел на гражданских спутников начальника штаба, державшихся особняком. «Это эксперты с заводов, изготовители лодок», — сказал Синицын. «У них своя задача. Они осмотрят трюмы лодки». «Зачем?» «Давай поднимемся в твои апартаменты и поговорим. Прикажи проводить спецов на борт». Брайдер сделал знак старпома. «Покажи». По лесенке на корпусе рубки они поднялись на ее покатую вершину, спустились через горловину люка в недра атомохода. Дежурная смена дружно поднялась из-за пультов, стоек и экранов по жесту командира. «Вольно, товарищи офицеры», — сказал Синицын, — предложил Брайдеру. «Давай посидим в кают-компании». Брайдер проводил гостей в довольно просторную кают-компанию, где одновременно могли обедать 18 человек. Сняли верхнюю одежду, расселись за столиком. «Кофе», — предложил Брайдер, чувствуя себя не в своей тарелке. «У нас тут кофе-автомат установлен». «Не откажусь, пожалуй», — согласился Синицын. Его спутники отозвались кивками. Брайдер поманил кока. «Всем эспрессо». Молча ждали, пока молодой круглолицый матрос подаст кофе. «Свободен», — отпустил его Брайдер. Сосредоточенно взялись за чашки. «Дело такое, капитан», — заговорил Синицын, сделав несколько глотков. «Сфинктура 5-5. Прими к сведению». Брайдер сел прямее, не меняя выражения лица, отмечая внимательный изучающий взгляд полковника-земляка. Фраза нач штаба означала, что речь идет о высшей степени секретности предстоящего разговора. «Поход в Черное море отменяется», — продолжал Синицын. «В связи с недавно вскрывшимися обстоятельствами тебе надо взять на борт батиплав «Краб», ты его видел, он рядом стоит, и отправиться к берегам Антарктиды». Кают-компании стало тихо. Брайдер недоверчиво посмотрел в глаза Синицына, перевел взгляд на командира дивизиона, на представителя службы безопасности Министерства обороны, снова повернул голову к Синицыну. «Официально?» «Официально ты идешь в Севастополь для ходовых испытаний и участия в боевых стрельбах. Но пойдешь к берегам Антарктиды, в море Росса». Брайдер помолчал, чувствуя себя так, будто его разыгрывали, а он не имеет права сказать об этом. «Мне нужны детали», — «Держи пакет». Синицын подал конверт с выдавленным на нем красным грифом «Совершенно секретно». «Здесь все инструкции. Через пару дней к тебе прибудут члены экипажа краба, всего 7 человек. Разместишь их на борту со всеми возможными удобствами». Брайдер хотел сказать, что численность экипажа лодки и без того превышает 100 человек, но Синицын не дал ему вставить слово. «Понимаю, что тесно, однако прими меры. Максимально ужмись, тем более, что в группе будет женщина». «Ясно», — зажал губами Брайдер, рвущийся наружу возражение. «Хотя женщина на борту...» «Не будь суеверен. Дайте хотя бы намек, что я должен делать в Антарктиде. Прочитаешь инструкции?» «Разрешите, я введу капитана в курс дела», — мягко попросил Карбидов. Синицын хмыкнул, снова взялся за кофе. «Как знаете». «Краб надо будет выпустить под водой у шельфа Росса и проконтролировать, чтобы никто не помешал выполнять задание». «Какое задание?» — на язык лег вопрос, однако Брайдер не решился его задать. Взвесил в руке конверт, посмотрел на земляка. «У меня не самая большая машина. Зато самая быстрая и хорошо вооруженная», — усмехнулся полковник Карбидов. «Вы думаете, мне придется эти преимущества демонстрировать?» «Американцы направили к Антарктиде две подлодки, два эсминца и авианосец «Трамп». Надо быть готовым ко всему». «Мне дадут разрешение применить оружие», — засомневался Брайдер. «Все полномочия для достижения цели». Полковник достал из внутреннего кармана пиджака красную коробочку, протянул капитану. «Твой личный черный ящик в экстремальных ситуациях. В случае применения оружия зафиксирует все голосовые команды и причины применения». Брайдер с любопытством открыл коробочку, увидел небольшой металлический кругляш с решеточками по бокам, закрыл. «Первый раз держу в руках подобный гаджет. Интересно, кто-нибудь его уже применял?» «Командир нашей подводной лодки во время стрельб по Сирии», — сказал Карбидов. «В 2015 году. Ну и еще пара ребят в разные годы и в разных уголках планеты. Все сделали свое дело на отлично». «Сделаю все от меня зависящее, но... Товарищ контр-адмирал...» «Не переживай, капитан, мы все в одной посудине». Синицын собрал морщины на лбу, осознав родившийся каламбур. Иносказательное «в одной посудине» соответствовало реальному событию. «Есть негласный приказ главкома давать по сапатке американцам везде, где они попытаются нагло качать свои права». «Понял?» — расправил плечи Брайдер. «Разрешите вопрос?» «Валяй». «Краб не уместится на борту». «Оставишь гидроакустическую антенну в доке», — сказал Шманкевич. «Краб как раз и займет ее место. Эксперты все сейчас промеряют и вынесут свой вердикт». «Еще кофе», — предложил Брайдер после паузы. По лицам гостей пробежали улыбки. Они оценили сдержанность капитана Грозного.